Глава 10. К исходу первого часа беседы двух великих медиков Поволоцкий почувствовал, что шизофрения бродит где-то поблизости. Все начиналось прекрасно, даже в какой-то мере пасторально. События могли пойти по любому сценарию, учитывая накал взаимной неприязни. Александр не удивился бы открытой потасовке в кабинете Юдина. Однако после короткого приветствия Юдин и Вишневский сели друг против друга за широким столом и начали вежливую беседу, прихлебывая из высоких стаканов японский чай камбуча. И нельзя сказать, что разговор не получился. Медики переговаривались вполне мирно. Разговор шел почти без пауз. Только вот разговаривали корифеи ни о чем. Тщательный самоконтроль и опасение спровоцировать скандал сковали языки невидимыми, но прочными цепями, оставив очень узкое поле обсуждения. Дискуссия как таковая умерла, не родившись. Мэтры избегали любой скользкой темы, даже намека на разногласия или спорные вопросы. Получилась одна сплошная благодать и обмен вежливыми замечаниями. Диалог распался на две параллельные линии. На замечание одного медика другой вежливо кивал и выдавал свое, никак не связанное с предыдущим. При этом, произнося очередную безукоризненно вежливую реплику, мэтры смотрели не на собеседника, а на большой цветной портрет Пирогова, висящий над столом. Отец военной медицины отвечал им печальным, всепонимающим взором, пряча в седой бороде густую улыбку. В его времена хирурги не стеснялись в выражениях, и во всеуслышание чистили конкурирующие школы обезьянами, попугаями и прочими представителями экзотической фауны. Когда беседа пошла на второй час, разговор свелся к обсуждению чая. В числе прочего, Юдин сообщил, что правильнее называть напиток не чаем, а отваром водорослей комбу, специальным образом высушенным и обработанным. Вишневский добавил, что онный очень полезен, в том числе благодаря содержанию глутаминовой кислоты, которая стимулирует работу головного мозга. Хирурги с благостным видом покивали, после чего пришли к соглашению о том, что широкое введение в рацион морепродуктов, идущее последние четверть века, оздоровило нацию. И это, несомненно, хорошо. Поволоцкий пребывал в состоянии близком к отчаянию. Столько сил затрачено, и все вот-вот пропадет впустую. Следовало как-то подтолкнуть мэтров к более полезному общению. Но каким образом? Обдумав под фон продолжавшейся беседы некоторые варианты вмешательства, Александр решил предоставить все естественному ходу событий. Рано или поздно это так или иначе закончится. Решение оказалось мудрым. После полутора часов ни к чему не обязывающего разговора, хирурги перешли к разнообразным переломам бедра. И Юдин, утратив бдительность, отметил, что спинномозговое обезболивание – вид анестезии, при котором укол делается в спинномозговой канал, ниже окончания спинного мозга. Уколы выше представляют значительную сложность и опасность, поэтому применялись преимущественно энтузиастами этого метода. Увы, совершенно неприменимо в войсковом районе, потому что абсолютно противопоказано при шоке. Само по себе замечание было совершенно нейтрально и бесспорно, но немедленно заинтересовавшийся Вишневский спросил: «А местное?» На что Юдин ответил автоматически привычным образом: «А местное обезболивание я считаю вообще неприменимым при огнестрельных переломах бедра». Знахарь поджал губы и сладким тоном сообщил портрету Пирогова: «Если врач не способен добиться полного обезболивания по нашему методу, он либо плохо знаком с анатомией, либо невнимателен к пациенту, то есть не соотносит свои действия с состоянием больного». Пальцы Юдина шевельнулись, как щупальцы спрута, будто что-то переламывая сразу в нескольких местах. Глаза Сергея Сергеевича подернулись дымкой, а губы шевельнулись в готовности к злоехидному ответу. Что сейчас рождался в голове Богоравного? Выпад Вишневского требовал достойного отпора, и простое «вы хотите сказать, что я не знаю анатомию» здесь совершенно не годилось в силу примитивизма. В наступившей тишине негромкий голос Поволоцкого прозвучал подобно грому. «Воина Ясенецкий, помнится, писал, что при местной анестезии ему ни разу не удалось добиться полного обезболивания при работе с нервами бедра, и он всегда дополнял его регионарной анестезией или эфирным оглушением». Вишневский скрипнул зубами, на мгновение действительно уподобившись свирепому африканскому колдуну. Знахарь плевал с высокой колокольни почти на все медицинские авторитеты, но даже он не рискнул бы подвергать сомнению опыт патриарха гнойной хирургии. Приписать воину Ясенецкому незнание анатомии или невнимательность к пациенту было бы очевиднейшей нелепостью. Юдин сделал нервическое движение, словно проглатывая уже составленное оскорбление, и тоже промолчал. «Господа», — продолжил ободренный Поволоцкий, «как рядовой работник ампутационной пилы я не обязан защищать конкретную школу и могу себе позволить говорить прямо. Вы здесь не ради утешения собственного самолюбия и не для куртуазной салонной беседы. Но за полтора часа дальше любезностей и первого скандала дело не пошло. Мне кажется, вам жизненно необходимо урегулировать претензии друг к другу. Иначе все и дальше будет перекатываться между пустой болтовней и взаимными склоками». Выговорив все это на одном дыхании, Павловский умолк и даже чуть отодвинулся подальше от стола. Он ожидал всего – вспышки гнева, продолжения спора и даже объединения мэтров против одного назойливого батальонного докторишки, посмевшего вмешаться в стародавнюю вражду. Однако ничего этого не произошло. Юдин и Вишневский переглянулись с некоторым изумлением во взоре, словно безмолвно вопрошая, неужели младший по возрасту и положению прав? И, придя сюда, с лучшими соображениями, в итоге они едва не подрались, и Сергей Сергеевич выбрал наилучшее, предпринял обходной маневр для снятия напряжения. «Коллеги, мне кажется, нам стоит принять немного кофеина. Per os. Через рот. Латынь. Обычно говорится о приеме лекарства». Предложил он и скомандовал селектор. «Валентина, будьте так любезны, организуйте нам кофею. Quantum satis». «В достаточном количестве. Латинское». «Сахару не надо», – буркнул Вишневский. Юдин вопросительно взглянул на Павловского. Тот отрицательно качнул головой. «На троих. Двойные порции. Без сахара», – уточнил Богоравный и отключил связь. Александр, который вообще-то имел в виду совершенно иное, он любил сладкие напитки. Счел за лучшее промолчать. Юдин снова посмотрел на Пирогова. С видимым усилием отвел глаза от седобородого лика. И, пожалуй, впервые за весь день посмотрел Вишневскому прямо в лицо. Тот ответил таким же открытым взглядом. Павловскому казалось, что сейчас Юдин что-то скажет, но первым заговорил знахарь. «Сергей Сергеевич», медленно выговаривая, едва ли не по буквам, проговорил Вишневский. «Я бы хотел сказать, что...» Он замолк почти на минуту, и Павловский уже было решил, что продолжение не последует. Но людоедский доктор все же нашел в себе силы закончить. «Я должен извиниться. Про изменение планов операций я написал тогда со зла». Теперь помолчал Юдин, а затем сделал движение пальцами, будто что-то завязывая в узел, быть может, собственную гордыню, ответил. «Когда я говорил про африканского знахаря, я был слеп. Ваш батюшка, сколь я помню это сейчас, лишь по нелепой случайности не опередил Гаузе на 10 лет. По-видимому, ваша флора была сильнейшим бактериостатиком. Очень досадно». После этих слов, каждое из которых далось ему как сложнейшая операция, Юдин, поколебавшись еще немного, протянул Вишневскому руку, и узкая длинная ладонь знаменитого московского хирурга утонула в широкой длани африканского знахаря. Вишневский хлопнул по столу рукой и сурово произнес: «Нельзя забирать из батальонов хирургов!» Но в его словах уже не было язвительной, нерассуждающей неприязни, закаленной годами фанатичного неприятия. Осталось лишь эмоциональное мнение специалиста, которое тот был готов отстаивать и обосновывать. Юдин сноровисто извлек блокнот и также энергично припечатал к столу какую-то бумагу. «В высшей степени спорный тезис. Вы сами подумайте. Хирург в батальоне. Есть санитар с высшим образованием». «Это еще и резерв завтрашнего врача дивизии». «Если это резерв», – неожиданно вставил Павловский, – «то его место не в дивизии, а в армии. Никто и никогда не держит дивизионный резерв в батальонах». «А как их перебрасывать из армии в дивизию? На машинах?» «На машинах. На машинах! Армейский резерв с запасом инструментов и лекарств!» Вишневский, подхватив идею, уже испытывал к ней чуть ли не отцовские чувства. «Да, таким образом в нужный момент силы дивизионного госпиталя можно удвоить. При этом в соединениях, где не так жарко, не будет избытка бездействующего медперсонала». Вечер промелькнул незаметно. Прошла ночь, заполненная жаркими спорами. К утру Юдин снял очки, потер покрасневшие глаза и захлопнул блокнот. «Не бог весть что, но с этим уже можно выйти на конгресс», – деловито резюмировал Сергей Сергеевич. «И надо еще поднять вопрос о бактериостатиках. Особенно об этом пенициллине. Насколько я понимаю, новые штаммы группы 4 со временем приобретут к нему иммунитет. Но первые годы это будет настоящее чудо лекарства от гангрены», — добавил Вишневский. «Вне всякого сомнения», — согласился Юдин. Помассировал уставший от многочисленных заметок кисти и продолжил. «Что же, новый день приближается, а вместе с ним и новые заботы. Спать сегодня уже поздно. Я, с вашего разрешения, разомнусь перед операциями. Сергей Сергеевич достал из неприметного деревянного футляра скрипку, но сразу играть не стал. В реальности Юдин каждое утро играл на скрипке, даже выезжая на фронт. Он считал это лучшей разминкой пальцев и средством создания рабочего настроения. Подумав пару мгновений, он неожиданно предложил. «Коллеги, вы не откажете мне в любезности поучаствовать в сегодняшнем обходе? Сегодня попробую собрать очень сложный перелом бедра. Александр Александрович, не будете ли вы столь любезны, чтобы мне поассистировать?» Ассистент при сложной операции. Не просто технический работник, но полноправный сотрудник. Нередко более опытный специалист ассистирует менее искушенному коллеге. «Почту за честь!» – с вежливым достоинством склонил голову Вишневский. Перехватив непроизвольную горькую усмешку Поволоцкого, Юдин добавил. «Сейчас я не могу предложить вам того же, но как только вам позволит здоровье...» Два великих хирурга весьма благожелательно взирали друг на друга, а Поволоцкий думал, останусь в живых, на старости лет буду ездить по миру и читать лекции об этом примирении. Ей-богу, озолочусь. Император встал и прошелся по кабинету, разминая уставшие, затекшие ноги. Пока никто не видит, потянулся, потряс пальцами. Застоявшаяся кровь бодрее побежала по жилам, отчасти снимая ощущение свинцовой усталости. «Спать! Как же хочется спать!» – подумал Константин. «Обычное человеческое желание отдыхать, но спать нельзя. Надо еще раз обдумать сегодняшнее событие, несмотря на необратимую усталость, которая шепчет в ухо, что можно все поскорее закончить и наконец-то отправиться в постель». Он походил по кабинету, делая круговые движения руками и иронически думая, насколько в данную минуту не похож на тщательно культивируемый образ мудрого и сдержанного самодержца. Мимоходом прихлопнул ладонью тренькнувший механоорганизатор, напоминающий об очередном деле. Думать о насущном решительно не хотелось. Рабочие заботы вызывали отвращение буквально на физиологическом уровне. Мало было предыдущих забот, теперь еще и впечатляющий налет на Нью-Йорк. Константин покосился на свежую газету, отпечатанную утром по переданным через изограф американским оригиналам. Центральный разворот внеочередного выпуска занимала огромная фотография. Посреди развалин бредет цепочка людей, один за другим, положив руки на плечо впереди идущему. У всех бедняк, лица замотаны повязками, одежда в темных пятнах, изорванная, с прожженными дырами. Слепцы, жертвы химической атаки, сдвоенный номер, фактически из одних фоторепортажей и состоял. Патруль Национальной гвардии проезжает утром по пустынной улице Вашингтона, заставленной брошенными ночью по тревоге машинами. Развернутый в миле от госпиталя импровизированный пункт медицинской помощи для пострадавших детей. Тенты, американские носилки на козлах, дети, забинтованные как мумии, кажущиеся очень маленькими на этих носилках. Заокеанские соседи отреагировали достаточно быстро. Развеселая реклама эшелона исчезла из эфира. Но за трое суток после удара в ВВС пришло столько же добровольцев, сколько за месяц до того. И для них пришлось установить дополнительные требования по здоровью. Конгресс аврально рассматривал поправки в законодательство, наделяющие представителей военной промышленности правом не отпускать необходимых для оборонных работ специалистов. По инициативе крупнейших деятелей бизнеса среди руководства компаний и банков прокатилась новая инициатива – назначить себе месячное жалование в $1, а освободившиеся средства отправлять в фонд обороны и помощи пострадавшим. Автопромышленник Мартин Вейнер, известный антисемит и русофоб, опрометчиво заметил, что в выступлении «семерок» есть определенные резоны. Через день на заправках массово появились таблички «Автомобили Вейнера не заправляем». В общем, все как в России. Взрыв лихорадочной деятельности, где разумные инициативы мешались с паникерством, а зачастую и с откровенной глупостью, наподобие шпиономании и бессудных расправ с вражескими корректировщиками, подававшими сигналы бомбардировщикам с помощью особым образом расположенных флюгеров. Но, в целом, налет на Нью-Йорк оказался весьма успешен для вторженцев. Моральный дух американцев пошатнулся, и наряду с общим патриотическим подъемом престиж президента и его курса очень сильно упал. Все газеты облетела крылатая фраза лидера оппозиции. «У Америки есть люди, деньги, заводы, лаборатории, но нет только понимания, что с этим делать». Масло в огонь подлило и демонстративное заявление о поддержке пришельцев, сделанное двумя небольшими протекторатами в Южной Африке. До сих пор малые игроки, не втянутые непосредственно в противостояние, старались придерживаться нейтралитета. Теперь вполне могла начаться цепная реакция перехода. И это тоже стало последствием демонстративного унижения Америки более сильным противником. Под градом критики Амбергеру пришлось объяснять, взывать и обещать, а также демонстративно сокращать все непрофильные расходы, чтобы отныне каждый винтик и радиолампа шли строго на укрепление обороноспособности Конфедерации. Этим утром специально пересекший океан помощник президента Марк Келли вручил императору личное послание президента, в котором тот вежливо извещал коллегу о грядущих изменениях в экономических отношениях держав, в том числе о значительном сокращении поставок стратегических материалов и полном прекращении продаж любого высокотехнологического оружия, а также комплектующих конному. В безупречно выстроенных, дипломатически выверенных фразах отчетливо читалось прямое и откровенное «самим не хватает». «Как все усложняется», — тоскливо подумал император. «С одной стороны, есть повод для умеренного энтузиазма и даже определенной гордости. Новая противотанковая пушка, испытанная в войсках, показала прекрасные результаты. Пошла в серию модернизированная башня на броневик «Медведь» с той самой пушкой вместо 75-миллиметрового «Окурка». Бронетехника осваивается в войсках. Бомбардировщики из дивизиона «Богатырей» успешно провели условную атаку на цель, хотя снова отказал левый внешний, на Алёше Поповича. Двигатель уже дважды заменяли, а все равно сбоит. Медики на днях собирают конгресс. Инициатива самого Юдина. Приток добровольцев в армию не иссякает. Рост производства снарядов опережает график. На считанные проценты, но опережает. Однако общая ситуация в стране напоминала корабль, который получил попадание торпеды. Основную пробоину кое-как закрыли пластырем. Воду по мере сил откачали, пожары сбили, перевели дух и пережили первый приступ паники. Казалось бы, самое страшное позади, и время готовить ответный удар. Но внезапно оказывается, что взрыв сотряс всю конструкцию судна, которое начинает не то чтобы разваливаться, но вполне ощутимо трещать. Там новая течь, здесь трещина и пробитый трубопровод. Все время приходится отвлекаться и чинить мелкие поломки, которые множатся с каждым часом. Противник активизировал агентуру, обозначился рост саботажа и диверсий, которые в масштабах страны уже приносят ощутимый урон. Энергетическая система работает на пределе, а гелий для дирижаблей скоро придется отмерять отдельными баллонами, потому что после разрушительных налетов основные комбинаты работают на треть мощности. При всей кажущейся простоте конструкции танк не получается. Заводы и бюро раз за разом выкатывают чудищ, одно страшнее другого. Патриотический подъем сопровождается ростом панических слухов. Апокалипсисты начинают представлять весомую проблему для полиции. Странный инфаркт у одного из трех мастеров, обслуживавших станок для нарезки конических орудийных стволов. Сорвана программа производства самой перспективной противотанковой платформы. Система противовоздушной обороны действует, но прогресс незначителен. Воздушный щит в лучшем случае отгоняет демонов. Формально зенитчики отчитались уже за 45 сбитых бомбардировщиков, но достоверно подтверждены лишь 7 за 6 месяцев. Что случится, если вторженцы повторят налет уже на российский город, даже думать страшно. Объединенные подводные силы Конфедерации и Империи раз за разом проигрывают сражения за вражеские конвои. А надводным силам нечего ловить при полном господстве противника в воздухе. И это в преддверии весенне-летнего наступления, которое балансирует на грани осуществимого, но альтернатива ему не просматривается. Также никуда не делись, скорее усугубились глобальные экономические проблемы, связанные с обрушением мирового рынка. Европа, как импортер и экспортер, прекратила существование. Северная Атлантика выключена из транспортного оборота. Россия пока еще держится на плаву и даже поддерживает почти довоенный уровень жизни для граждан, но лишь за счет резервов, накопленных за многие годы мира. Проблемы вооруженных сил стояли наиболее остро, но при этом большую часть времени император тратил на чистую экономику. Сбои поставок, взаимные претензии товариществ, неплатежи и аритмия финансовой системы. Константин и Генштаб очень сильно рассчитывали на экономический коллапс Британии из-за разорванных экономических связей. Это могло бы расколоть вражескую коалицию, но, похоже, англичан серьезно недооценили. Так же, как недооценили и способность пришельцев по выжиманию соков и ресурсов из покоренной Западной Европы. «Ленд-лиз», – мечтательно подумал Константин. «Какое хорошее слово. Жаль, что Америка не настолько привязана к Европе, как в мире Терентьева. Так что в ближайшее время придется мириться с очередным сокращением ценного импорта. Нельзя сказать, что это станет погибелью для военной промышленности империи, но льготные поставки из Конфедерации были очень хорошим подспорьем. Теперь, скорее всего, Все-таки придется вводить нормирование продуктов, ограничения на потребление электричества и иные меры, с которыми старались стянуть до последнего. Может быть, даже принудительные государственные займы. Да, корабль империи выдержал попадание и держит ход, но его обслуживание требует все больших усилий, которые растут почти экспоненциально. А сколько всего еще случится дальше? На ум монарху пришло новое сравнение. Огромные весы с чашами под названием «Победа» и «Поражение». Стоило слегка склонить первую чашу в свою пользу, как противник или просто стечение обстоятельств клали монетку на другую. И все вновь замирало в неустойчивом положении. Весы судьбы, где на одной стороне судьба России, а быть может и всего мира, а на другой... Действительно, что же на другой? Что им нужно? Месяц за месяцем спрашивали император Константин и президент Амбергер у своих отнюдь немалочисленных и неслабых спецслужб. Спрашивали, требовали, приказывали, но безрезультатно. Сейчас, в начале марта, мотивы иномирных пришельцев оставались такой же загадкой, как и тогда, в августе минувшего года, когда началось. Недаром, судя по полицейским сводкам, едва ли не четверть общества восприняла бедствие как проявление высших сил, а семерок, как дьявольских слуг. Быть может, поход пионера окажется удачным и хотя бы чуть-чуть переоткроет завесу тайн над тем, что происходит в родном мире вторженцев. Хотя, по совести говоря, шансы на успешную вылазку оставались исчезающе малы. «Как сложно!» — вновь подумал Константин. «Господи, дай мне сил тащить эту ношу дальше! Каждый день одни и те же мысли, одни и те же заботы, мечты о сне и отдыхе. Я уже не человек, я машина решений».